Глава 54. Харпер сделала глубокий вдох и постучала в дверь квартиры. Сняв перчатки, она засунула их в карман. Дверь открылась, и раздался тихий смех. И без того яркие глаза Глории загорелись. Она была одета в гвардейскую толстовку Альда и леггинсы. Темные волосы были растрепаны. «Харпер, вот это сюрприз! Заходи!» «Я помешала?» Глория засмеялась и отступила в сторону, жестом приглашая Харпер войти. «Нет, Альда на кухне готовит сэндвичи с сыром на гриле и пытается не сжечь весь дом. Ты уверена, что я не мешаю?» Глория снова рассмеялась. «Приди ты на 10 минут раньше и помешала бы», — подмигнула она. Вместо того, чтобы засмеяться, Харпер крепко обняла подругу. «Глория, я так рада за тебя, правда, рада!» Глория обняла ее в ответ. «Я тоже. Знаешь, всем этим я обязана тебе». Харпер отпустила ее. «Не говори ерунды. Ты всего добилась сама. У тебя есть дом, где сексапильный мужчина готовит тебе сэндвичи с сыром. Ты заслуживаешь всего этого». «Я так счастлива, Харпер. Я никогда не думала, что можно жить так». Глория прижала к груди толстовку Альда. «Довольно сантиментов. Не хочешь ли отведать полусгоревших сэндвичей с сыром?» «Не моя ли здесь старая подружка Гарпун?» Альда с обнаженным торсом высунулся из кухни. Харпер засмеялась. «Привет, приятель! Давно не виделись». «Когда мы снова начнем бегать? У меня новый протез, с ним я заставлю тебя пыль глотать». «Прекрасно! На самом деле я хотела сообщить вам обоим, что я...» Она с трудом сглотнула. «Уезжаю». «Уезжаешь в отпуск?» — спросила Глория, нахмурив брови. «Доброго пути», — пожелал Альда. «Да, и на данный момент просто более или менее нормального пути», — сказала Харпер, стараясь, чтобы ее голос звучал беззаботным. «Это не из-за того, что Люк с Линком чуть не убили друг друга в магазине, нет?» — спросила Глория. «Я слышал, что им до конца жизни запретили там появляться после того, как они разорили хлебный отдел», — вмешался Альда. «Раскидали повсюду булочки и батоны». Харпер закатила глаза. «Да, чего мне будет не хватать, так это сплетен в маленьком городке». «Ты ставишь на нас крест?» — спросила Глория, глядя на нее полными сострадания карими глазами. «Я вынуждена это сделать. Ради себя самой, ради него. Я не в силах изменить его. Кроме того, я не могу оставаться здесь. Если я останусь, вам всем будет угрожать опасность», — добавила она про себя. «У тебя здесь друзья», — напомнила ей Глория. «И я очень благодарна за то, что вы есть в моей жизни, но в Беневиленсе Люк у себя дома. Если я не уеду, это будет для нас обоих лишь болезненным напоминанием о том, что было». «Я с тобой не согласна, но как подруга поддерживаю твое решение. При условии, что ты разрешишь нам навестить тебя». «Конечно», — сказала Харпер, улыбаясь сквозь слезы. «То где же именно мы сможем навестить тебя?» Подбоченец спросил Альда, все еще зажимая в руке лопатку. «По правде говоря, я сама еще не знаю. Я уезжаю в субботу, то есть к тому времени у меня, безусловно, созреет план. Я сообщу вам». Она закусила губу. «Послушайте, если я скажу вам, где я, вы обещаете, что никто не узнает об этом?» «Ты имеешь в виду Люка?» Альда скрестил руки на груди. Харпер покачала головой. «Нет, просто любого, кто захочет узнать об этом. Например, если вас спросит об этом незнакомец или что-то в этом роде». Харпер проговорила эти слова невнятно и сбивчиво. «У тебя неприятности?» — с беспокойством спросила Глория. «Все в порядке. Просто я хотела лично поговорить с вами обоими. Вы были мне очень хорошими друзьями. Я правда буду скучать по вам». Голос дрогнул, но Харпер справилась с собой. «Ребята, я вас очень люблю». Глория снова обняла Харпер. «Как бы мне хотелось уговорить тебя, чтобы ты осталась». «А для меня здесь найдется местечко», — Альда сгреб их обеих в охапку. «Только пошути насчет секса втроем, и я отшлепаю тебя этой лопаткой», — пригрозила Харпер. Глория прыснула со смеху. «Обещай, что не станешь отрекаться от любви». «Я обещаю», — кивнула Харпер. Возможно, она впервые солгала своей подруге. Если попрощаться с Глорией и Альдой было тяжело, то попрощаться с Софи оказалось просто невозможно. Харпер довольно долго не могла остановить ее болтовню, чтобы вставить хотя бы слово. «Я не знаю, Софи. Караоке?» Харпер вяло помешивала кофе, сидя на кухне Джонни. Она не была в баре у Рэма с тех пор, как отказалась работать по пятницам. Харпер тогда сказала, что это из-за вечерней работы в офисе, но на самом деле ей не хотелось встречаться лицом к лицу со всем городком. «О, пожалуйста, Харпер! Неужели ты думаешь, что Люк добровольно заявится на вечеринку караоке? Я беспокоюсь о тебе. Тебе нужно развеяться, немного повеселиться, ненадолго забыть о том, что произошло». «Как будто это можно забыть», — подумала Харпер и криво усмехнулась. То, что произошло, никогда не выходило у нее из головы и не покидало того, что осталось от ее сердца. «Как тебе вообще удалось выкроить свободный вечер?» Софи пожала плечами. «Раз в месяц у меня в пятницу выходной, вот и все. Ты согласна?» Харпер потерла рукой то место на груди, где никогда не исчезала боль. Что ж, пожалуй, это могло бы стать чем-то вроде прощальной вечеринки в городке, который принял ее. Последний вечер в первом городе, где она почувствовала себя как дома, тогда она все и расскажет Софи. «Во сколько ты заедешь за мной?» вздохнула Харпер. Софи заулюлюкала и обвела Харпер руками. «Ты не пожалеешь об этом, я обещаю. Ты навсегда запомнишь этот вечер». «Я не забуду ни одного вечера с тобой». «Тай тоже так говорит». Софи шевельнула бровью. «Прошу тебя, не надо шутить о сексе с женщиной, которая ожидает долгое воздержание после...» Как определить то, что было у них с Люком? «Дорогая, вы оба всегда смотрели друг на друга с такой страстью. Такое просто так не заканчивается, тем более после временного разрыва». Почему Харпер казалось, что всем остальным было сложнее махнуть на все рукой, чем ей самой? «Соф, у нас все кончено». «Никогда не поверю». «Ради бога, не могли бы мы поговорить о чем-то другом? Как насчет слухов о том, что Фрэнк пришел с утра на работу, насвистывая веселую мелодию, и ни на кого не наорал?» Харпер усмехнулась. «Что ты говоришь? Джонни определенно выглядела оживленной, когда уходила сегодня на работу». «Как стало известно, из надежного источника вчера их заметили в баре у Ремо, где они выпивали после ужина и оставались там до самого закрытия». Харпер захлопала в ладоши. «Давно пора, черт возьми! Я спросила ее сегодня утром, как все прошло, и она покраснела». Софи взвизгнула. «Как я счастлива, когда люди любят друг друга! Мне кажется, в этом году весь городок заразился любовью. Глория Альта, Джонни, ты...» «Оставь меня в покое, Софи. Или я расскажу Таю, что на самом деле случилось с его любимой кофейной чашкой». «Предательница! Что ты будешь делать, когда Джош подрастет и поймет, что был мамочкиным козлом отпущения?» Софи пожала плечами. «Вероятно, заведу второго ребенка и буду все сваливать на него». «Отличный план». Харпер позволила Софи уговорить себя надеть облегающий темно-синий пуловер с круглым вырезом и серые брюки. «Зачем расфуфыриваться, чтобы провести вечер в баре?» Софи закатила глаза. «Я с Пасхи не наряжалась! Пора кое-что продемонстрировать этому городку!» Она поправила груди. Отвернувшись от зеркала, Софи посмотрела на грудь Харпер. «Если ты продолжишь худеть, то останешься без них!» Харпер скрестила руки на груди. «Придержите язык, дамочка! Я отлично питаюсь!» Софи фыркнула. «Да, точно! Просто чтобы ты знала, сегодня вечером мы будем есть начос и сырные палочки!» «Как скажешь, Соф», — вздохнула Харпер. К тому времени, когда они пришли в бар, он был забит до отказа, но они нашли свободный столик перед сценой. была своеобразная логика в том, что история, произошедшая с Харпер, начиналась и заканчивалась в одном и том же месте. Это было что-то вроде завершения. «Тебе не кажется, что мы сидим слишком близко?» — спросила Харпер, стараясь перекричать музыку. «Интересно, как исполняют караоке в Беневиленсе?» «Покати судить, жительница большого города! В нашем городке найдутся таланты!» — подначила Софи. «Какие таланты, если это первый вечер караоке с тех пор, как я приехала сюда?» «Заткнись!» Софи подала знак официантке Хейзел и, как и обещала, заказала два пива, начес и сырные палочки. «Послушай, Соф, сегодня плачу я». В ответ на ее предложение Софи отмахнулась. «Не спеши меня. Мы здесь для того, чтобы развеселить тебя. А как мы это сделаем, если ты будешь платить?» «Я серьезно», — вздохнула Харпер. «На самом деле я завтра уезжаю. Отряхну прах этого городка со своих ног». У нее перехватило горло. «Что ты говоришь?» Софи произнесла эти слова сдавленным голосом. «Ты не можешь уехать? Ты член нашей семьи?» Харпер покачала головой. «Больше нет, Соф. Мне слишком больно оставаться здесь. И я уверена, что твоему брату неприятно видеть меня здесь». Харпер по-прежнему запиналась, пытаясь произнести его имя. Вернулась Хейзел и благосклонно поставила на стол две бутылки пива. «Харпер, ты не можешь уехать?» Софи хлопнула рукой по столу. Харпер вытянула руку, чтобы удержать бутылки. Откинувшись на стуле, Софи покачала головой. «Нет-нет, ты не уедешь, черт бы тебя побрал!» Харпер улыбнулась. «Я правда буду скучать по тебе, упрямиться». То, как у Софи сжались челюсти, с болью напомнила Харпер о ее брате. Ей довольно часто приходилось видеть этот взгляд. Он как будто говорил: «Никаких возражений, решение принято». «Я не стану скучать по тебе, потому что ты никуда не уедешь. И ты дура, если рассчитываешь на это». Харпер закатила глаза. «Если ты будешь дуться, то испортишь лучший вечер в моей жизни». «Как бы то ни было, почему сегодня здесь столько народу?» Окинув взглядом зал, она отметила, что остались только стоячие места. «Не могу поверить, что вся эта толпа собралась здесь ради караоке». Их разговор снова прервала Хейзел, которая принесла две корзинки с едой. «Вам нужны тарелки?» «Нет, спасибо, Хейзел», — махнув рукой, сказала Софи. «Мы, как классные девчонки, будем есть прямо из корзинок». Она бросила Харпер начес. «Ешь, пока совсем не зачахла». Харпер закатила глаза и попробовала начес. Ее желудок явно не был настроен принимать пищу. Порой Харпер боялась, что даже если она уедет, боль и опустошение никогда не исчезнут. «Мне надо в туалет», — сообщила Софи, вскакивая со стула. «Оставь для меня немного начес». Харпер смотрела, как ее подруга пробирается сквозь толпу. Ей будет не хватать этой Соф как руки или ноги. Ей никогда не забыть ее безграничной энергии, неистовой преданности. Харпер надеялась, что они смогут остаться друзьями, пусть даже вдали друг от друга. Откусив немного от сырной палочки, Харпер постаралась не хандрить, но тут на узкую сцену вышел Фред. «Леди и джентльмены, добро пожаловать на вечер караоке! Сегодня мы выбрали для вас необычную тему. Посмотрим, угадает ли кто-нибудь какую!» Он покинул сцену под гиканье и аплодисменты толпы. Откинувшись на стуле, Харпер приготовилась смотреть шоу. Свет в помещении приглушили, и на сцену вышла первая группа, при виде которой Харпер вытаращила глаза. «Это Фрэнк?» — прошипела она, никому не обращаясь. Щеголяя модной стрижкой и чистейшей фирменной рубашкой строительной фирмы Гаррисона, Фрэнк вышел на сцену в сопровождении Бет, тети Сил и Джорджи и Рэй. Все они были в темных очках. Он взял микрофон. «Итак, эта песня посвящается нашей дражайшей подруге, мисс Харпер Уайльд!» Толпа зааплодировала. Пораженная Харпер смотрела по сторонам. Что происходит? Спросить было не у кого, потому что толпа взорвалась, едва Фрэнк выдал первые несколько тактов песни «With a little help from my friends». Харпер понимала, что сидит, открыв рот от удивления, но ничего не могла с этим поделать. Безусловно, хрипловатый голос Фрэнка не имел ничего общего с «Битлз», но звучал неплохо. А когда к нему присоединились дамы, у Харпер впервые за несколько недель поднялось настроение. Фрэнк отступил назад, давая возможность дамам хором напевать в полголоса. Харпер поднесла руку к сердцу. В их голосах звучала любовь к ней. Это чувство было взаимным. Когда они уходили со сцены, Харпер бурно аплодировала вместе со всей толпой. Одна за другой дамы останавливались у ее столика и чмокали ее в щеку. Фрэнк оказался последним в этой очереди. «Я рад иметь такую подругу, как ты, детка», — угрюмо проговорил он. «Фрэнк!» Харпер просто не могла подобрать слов, поэтому крепко обняла его. Он неловко похлопал ее по спине и исчез, как только Харпер отпустила его. Вернувшись на сцену, Фред призвал всех к спокойствию. «Это будет старомодный вечер, ребята, для нашего следующего номера из репертуара дуэта Сони и Шер. Возьмитесь за руки!» Харпер прикрыла рот рукой, когда на сцене появились Альда и Глория в одинаковых майках из варенки. Взявшись за руки, они подошли к микрофону. «Спасибо, леди и джентльмены. Мы с Глорией хотели бы посвятить эту песню женщине, которой обязаны всем. Это для тебя, Харпер». «Мы тебя любим», — сказала Глория, посылая Харпер воздушный поцелуй. «О, Боже!» — засмеялась Харпер. Альда запел йодлем, Глория взлохматила волосы на манер Шер, и весь бар начал напевать и раскачиваться. Харпер почувствовала, как ее лицо расплывается в улыбке. Напевая о кольце, Альда поднял вверх руку Глории, и в полумраке что-то ярко блеснуло. Сердце Харпер вспыхнуло от радости, и она присоединилась к крикам толпы. Радуясь счастливым улыбкам на лицах Альды и Глории, смотревших друг на друга, Харпер не замечала, что происходит вокруг. Она представляла, как они стоят у алтаря, искоса поглядывая друг на друга, и надеялась, что сможет присутствовать на венчании и станет свидетелем их счастья. Спрыгнув со сцены, Глория схватила Харпер за руку. Бриллиант на руке Глории сверкал так же ярко, как ее глаза. Харпер крепко обняла миниатюрную брюнетку. «Я так счастлива за вас обоих!» «Без тебя нас здесь не было бы, Харпер», — сказал Альда, подходя к ней и заключая в объятия. «Значит, мы надеемся, что ты согласишься быть подружкой невесты», — сказала Глория, хлопая в ладоши. «А вы серьезно?» — взвизгнула Харпер. «Ох, ребята, я сочла бы это за честь!» Глория снова обняла ее. «Не возражаешь, если мы присоединимся к тебе?» «Пожалуйста!» София исчезла и пропустила такое событие! Как по волшебству появился третий стул, и Глория с Альдо уселись за крохотный столик. «Невероятные проводы!» — прошептала она Глории. Подруга улыбнулась, но промолчала. Альдо занялся начес. «Я слишком нервничал и не ужинал сегодня вечером». «Ребята, вы были великолепны!» «Подожди, скоро начнется второй акт», — подмигнула Глория. Долго ждать не пришлось. Они уже поднимались на сцену. Семейство Гаррисон и Джонни. Впереди по центру стояла Софи. По бокам от нее расположились Клэр и Джонни. Позади них столпились Чарли, Джеймс, дядя Стью и Тай. Все они были одеты в ужасные рождественские свитера с надписью «Рождество у Гаррисонов». Бар наполнила мелодия в стиле фанк из репертуара популярной в 70-е годы группы Sister Sledge «We Are Family». Женщины дружно подошли к микрофону. Показывая на Харпер, они пели для нее о семье. У Харпер защипало глаза от слез, но она тут же рассмеялась, когда вперед выступили мужчины и фальшиво затянули припев. Софи бросила ей со сцены что-то мягкое. Развернув пакет, Харпер нашла в нем такой же свитер, как у них. Она прижала его к груди и одними губами произнесла «спасибо». Остановившись рядом с Харпер, Чарли положил руку ей на плечо. «Ты член нашей семьи, детка!» Подлетела Клэр, чтобы обнять ее, дав Харпер несколько драгоценных минут для того, чтобы взять себя в руки. «Спасибо», — сказала Харпер, крепче обнимая Клэр. «О, дорогая, это мы благодарны тебе». «Мне? За что? Вы подарили мне так много». «Это ничто по сравнению с тем, что ты подарила нам», — сказала Клэр, показывая на сцену. У Харпер сжалось сердце. На сцене у микрофона в одиночестве стоял Люк, засунув руки в карманы.